Глава 12. Милостивец. Нынче генерал рано-мрано поднялся. К 9 часам взбодрился уж, кофею налокался и в кабинете сидел. Чинил генерал по пятницам суд и расправу. — Ну, Ларька, кто там? — Доживей, поворачивайся, волчком, чтоб у меня вертелся. — Ну? Генерал бухнулся в кресло. Кресло даже заохало, еле на ногах устояло. Зажмурил умильно глаза, поиграл пальцами по брюшку. Придет, голубонька, или нет? Эх, и печурочка же, да тонюсенькая, да веселенькая, эх! Разбудил генерала густой, барбосий и лай капитана Нечесы. Вот ваше превосходительство, Оржаной, который Манзу-то убил. Тут он привел я, позвольте доложить. «Ох, придет же, голубонька, да уважит старика, придет!» Расплывался генерал, как блин в масле. «И чего это он ухмыляется? Чем доволен?» Вытаращился Нечесов. Подошел к генералу ближе. «Прикажете привести ваше превосходительство, а не тут?» «Да веди, миленок, веди поскорее только!» Вошли в кабинет и у двух притолок встали. Оржаной степенный, как и всегда, хоть был он после бегов, щетинистый лохмат, и свидетель Опенкин, рябой с бородой-мочалой, эдакий, видать, кум деревенский, разговорщик, горлан. Должно быть, сейчас лошадей из конюшни привлекли в кабинет. Так же бы они пятились, дыбились и храпели в страхе. И так же бы, как из Оржанова с Опенкиным, клещами бы из них слова не мог вытянуть капитан Нечесов. «Да ты не бойся! Чего ты?» — улещал капитан Опенкина. «Твое дело страна, ведь тебе ничего не будет!» «Страна-то страна, а как разгасится генерал?» — молча дыбился Опенкин. Однако огляделся, помалу рот раскрыл, а уж раскрыл и не остановить его, балакает и сам себя слушает. «Что ж, китаец обнаковенно, манза он есть. Встретил я его, можно сказать, на колице, идет себе, и мешин у него здоровенный на спине. Но он мне, конечно, здраст, и залопотал по-ихнему, и пошел. Ну, чё, говорю тебе, чудачок, ни шиша, говорю, не понимаю. Чё б, мол, тебе по-нашему, как я, говорить? И просто, мол, и всякому понятно, а то вот-вот накося, подуравь язык ломает». Брат завел, ты лучше про Оржанова расскажи, как ты его встретил-то. Оржаной-то, да как же, о, Господи, как-то он зачал мне про братнину жену, про ребятенок рассказывать. Мал-мала, говорит, меньше, есть хочут, и рты, говорит, разевают, рты, мол, разинули. И так Оржаной расквелил меня этим самым словом, так расквелил. Иду по плитуару на возрыт, можно сказать, и тут же пребываюсь. Тут даже генерал проснулся, перестал ухмыляться чему-то своему, вылупил буркалы лягушки. «Перебываюсь! А что ж есть такое? Перебываюсь!» И как-то, господа, не понимают, что к чему. Вот сбил теперь Опенкина, и конец. Мне ж так можно перебивать человека. Вот теперь все и забыл Опенкин, и боль ничего. Степенно басист рассказывал Оржаной. Главное дело, отпустили только его. Эти панты самые откопать. А то проведают солдатчики проклятые. Ведь стоит пан полтыщи, о, Господи! Ваше превосходительство, уж дозвольте пойти взять. Ведь наше дело такое, значит, дело крестьянское. Деньги-то вот как надобны, подать опять же. Генерал опять улыбнулся, подпрыгнул легонечко в кресле, это вот вверх и вниз, щекотал себя по брюшку. «Ах, голубонька, плачет, поди разливается! Ах, детенок милый, чем тебя разутешить, а может, пожалеть, а?» Генерал покачал головой на Оржанова. «Эх ты, голова два уха! Тебе б только панты, а человек тебе нипочем укокошить! Жалеть надо человек-то, миллионок, жалеть, вот чего! Ваш превоска, ведь они манзы, не ж они человеки! Так, значит, вроде куропти больших, за их и бог не взыщет. Ваш плюск, дозвольте пант ведь, ребятенки есть пить, рты-то разинули. Генерал захохотал, заходило, заплескалась во брюхо. Как? Вроде, говоришь, куропти. Хо-хо-хо. Ну, ладно, вот что. У этого Сокина сын. Хо-хо. Ты вроде куропти, говоришь, по его домашним порядкам. Плеточкой, понимаешь? А потом отпустить его, пантать, взять черт с ним и под арест. На 10 суток. Вот-с. Ржаной бухнулся в ноги. Стал быть, пант мои, ваша превосха, благодетель, милостивец. Капитан Нечесу, уходя, думал, ах, неспроста это. Вон что это он добер нынче. Генерал вышел в гостиную, жмурился, улыбался. У окна сидела генеральша, грел в руке стаканчик с чем-то красным. Чей-то, матушка, голосок я слышал. Молочек, что ли? Все еще хроводишься. Молочка отлынивать что-то стал. Рассеянно глядела генеральша мимо. Бородавки у себя развел. Так нехорошо. Ты б его приструнил. Подскочила Агния, вихлялась, подпрыгивала около генерала. А молочка про тихмени рассказывал. Совсем малый спятил. Все добивается, его или нет, Петяшка, капитаншин девятый. Хихикала Агния в сухой кулачок. Генерал весело ткнул ее в бок. — А ты, Агния, когда ж родишь, а? За Ларьку, чтоб выходила, а? Что ж даром так пропадать? Ларька как раз тут вот ты пришел и стоял в дверях. Увидала его Агния, запрыгала, започитала. — Чтоб, тебе провалиться! Ларька подкатился любовно к генералу. — Ваше превосходительство, вас дожидают там, к вам, говорят, лично. Так и затрепыхался генерал. Неужто впрямь пришла? Побежал, засеменил, брюхо побежало впереди. Выходило, будто катил его генерал перед собою на тачке. Высоко подтянутые брючки трепались над сапогами. Что-то такое учуяло нюхом своим Агния. И, сказав «я сейчас», упорхнула от генеральши в свою комнатку. Комнатушка. Клетушка маленькая, но зато веселая и с малиновыми букетами обои, и пахнет каким-то розовым шипучим мылом. А все стены украшены вырезанными из Невы и из Родины портретами. Все мужские портреты. Аккуратно Агния их вырезывала и тащила к себе и генералов, и архиереев, и знаменитых ученых. Но не в букетах и не в портретах даже суть. А в том, что под большим портретом Александра Третьего укрыла Агния долгим трудом и искусством проделанную щель в генералов кабинет, и теперь, прильнув ухом к щели, как манну небесную ловила все, что сейчас творилось в кабинете.